Глава 34. Логан. «Ты что, правда спишь?» Меня разбудил голос Винсента. Панорамные окна гильдии пропускали в комнату серебристые лучи лунного света. Смена часовых поясов меня чертовски раздражала. Мы скитались из города в город, ища зацепки. А если мы этого не делали, то я каждую ночь выходил на поиски Неверры. Когда мы поймали Диану, в моей груди вспыхнул маленький огонек надежды. Возможно, теперь мы сможем найти и Нев. Метка на моем пальце была на месте. Я проверял ее по несколько раз в день. Это означало, что она все еще жива. Если честно, это было единственное, что меня поддерживало. Я протер глаза. Мы находились в большом конференц-зале. На столе были разбросаны папки, книги и свитки. Я смертельно устал штудировать их в поисках бог знает чего. Я вытянул ноги, стул подо мной заскрипел. «Здесь ужасно неудобная мебель», — сказал я. «Ну, Логан, не у всех рост 6 футов 12 дюймов». Винсент усмехнулся, и на его щеке образовалась едва заметная морщинка. Для большинства людей это стало бы показателем его возраста. На вид Винсенту было около 30, но на самом деле ему было примерно 2000 лет. Он убрал свои длинные волосы назад, но несколько шелковистых прямых прядей падали ему на лицо. Винсент отказался их стричь, желая выглядеть так же, как на расшириме. Я же, напротив, предпочитал не выделяться на общем фоне. Забавно. Я огляделся и увидел, что в комнате остались только мы двое. Как долго я спал? Я разбудил тебя, когда ты начал пускать слюни на древние тексты. Я проигнорировал его подкол. Где остальные? Имоджин все еще на совете. Самкиэль только что вернулся после восстановления города и принимает душ. Винсент пригладил волосы. Судя по его растрепанному виду, он был сильно напряжен. Выражение его лица стало жестким, а глаза буквально впились в меня. Кэмерон и Ксавье оставлены в качестве нянек. Я кивнул, проведя рукой по свежей стрижке, которую заставил меня сделать Самкиэль. Забавно, как изменилась ситуация. Теперь он присматривал за мной, хотя мы все знали, что он сам висит на волоске. Винсент открыл ближайшую к нему книгу. Его движения были судорожными и беспокойными. «Почему они внизу с этим? Ты уверен, что это безопасно?» «Почему ты так о ней говоришь?» — спросил я, скрестив руки. Винсент фыркнул себе под нос. «Почему бы и нет? Почему никого не смущает то, как он себя с ней ведет? Почему она вообще все еще дышит после того, что натворила? Она нападала на наших братьев и сестер. Она воровала у нас из-под носа. Такое ощущение, что только у совета осталась хоть капля здравого смысла. Ее нужно казнить». Его голос был наполнен ядом, и я знал, что он искренен в каждом слове. Дианна не Несмера. Его плечи напряглись, но взгляд остался прикован к книге. Разница невелика. Я знал, что ему тяжело говорить о богине, которая создала его, а затем унизила так, что он до сих пор не мог это пережить. Он увидел в Диане силу и злобу, что напомнило ему о Несмере. «В том, что случилось с тобой, нет ее вины. Можешь замолчать? Дело не в этом». «В этом, Винсент». Он покачал головой, закусив губу. Его раздражение нарастало. «Неужели вы можете просто смотреть на нее, на то, что она делает, и не бояться? За себя, за других?» «Да, можем», — честно ответил я. «Боги! Если бы не знак на твоем пальце, я бы подумал, что она и тебя окрутила. Знаешь, почему я ее не боюсь?» Он пожал плечами. «Просвети меня». «Из-за ее сестры». Я откинулся назад, скрестив руки. Мы с Неверрой жили с ней несколько месяцев, пока они были заняты поисками книги. Истории, которые рассказывала нам Габби, фотографии, которые она нам показывала, когда она говорила о Диане и их совместных приключениях, ее глаза горели. Когда-то она была человеком, и перемены коснулись лишь ее физической оболочки, но ее сердце и душа остались прежними. Габриэлла любила ее всем своим существом. Дианна умерла бы за свою сестру, а смерть Габби ее сломила. Винсент глубоко вздохнул и постучал пальцами по книге, которую держал в руках. «Как ты думаешь, что произойдет, если я потеряю Неверру? По-настоящему, навеки? Думаешь, я буду скорбеть и плакать в подушку? Или я буду охотиться за каждым, кто в этом виновен? Заставлю их заплатить, заставлю страдать, как я?» «Это другое». «Не совсем. Это другая любовь, но все-таки любовь. Попросту говоря, горе — это результат любви, Винсент. Габриэлла была ее последним членом семьи, и Каден ее убил. Что бы ты почувствовал, если бы мы все умерли? Если бы ты остался один?» Винсент не ответил. Он просто смотрел на книгу перед собой. «Ответь мне». Я постучал ногой по полу, приподняв бровь. Наконец он снова на меня взглянул. «Что бы ты сделал, если бы не Смера забрала всех нас?» «Она бы этого не сделала. Я бы убил ее раньше. А если бы не смог, то сделал бы все, что в моих силах, чтобы вас вернуть». «Ты знаешь, почему?» — спросил я. Винсент покачал головой. «Потому что это любовь». «Наверное». Он пожал плечами. Я закрыл книгу и встал. «Ты голоден? Мы можем взять что-нибудь поесть и собрать вещи». Он встал, желая оставить эту тему и утомительные поиски информации. «Да». Я улыбнулся, ожидая, пока он выйдет из-за стола. Положив руку ему на плечо, я сжал ладонь. По крайней мере, после еды его настроение улучшится. «Куда собираетесь?» Повернувшись к двери, мы замерли. Два существа стояли в дверях, открыв рты, внутри которых зияла черная пустота. Они глубоко вздохнули, и все потемнело.